Глава 45. Маргарита. Мои руки все еще тряслись, а внутри будто желе дрожало, щекочек где-то в животе необузданным волнением, накрывшим меня и никак не желавшим отпускать. Я даже потеряла счет времени. Пришла в себя от противного гудка автомобильного клаксона и визга шин по асфальту из-за экстренного торможения. И русский разговорный сочными фразеологизмами щедро приправил эту какофонию звуков. Резко дернулась и обнаружила себя стоящей на проезжей части в шаге от автомобиля, владелец которого так красноречиво описывал мои умственные способности. Пешеходный переход чуть дальше, а светофор укоризненно подмигнул мне желтым светом и переключился на зеленый. «Простите», — проговорила я, растерянно глядя на негодующего мужчину. Я задумалась. «Ты дура», — смягчил он свои эпитеты. «А если бы я не успел? Курица. Мозги не надо дома оставлять». Не унимался он, но накал его эмоционального монолога все же начал спадать. «О себе не думаешь? О родителях подумай. Раскатал бы тебя сейчас, как козявку по асфальту, и поминай, как звали. Тебе пох!» Мои бедные ушки в жизни не слышали столько слов из второго родного языка. Я покраснела, еще раз искренне принесла ему свои извинения, тихонько отступая к краю дороги. А в голове в строгий ряд выстраивались картинки, пугающие меня своей реалистичностью. Мирошка, мама, да и Слава, ставший почти отцом. А подруги? Оказавшись в безопасности, на тротуаре, я перевела сбившееся дыхание, пытаясь успокоить взметнувшееся в адреналиновом запале сердце. Его стук отдавался спазмами в пересохшем горле, а грудь сдавливал страх. Оставалось всего лишь пара шагов до стоявшей неподалеку лавочки, но ноги, казалось, были налиты свинцом. С трудом переставляя их, я, достигнув цели, без сил упала на деревянное сиденье. В голове была сумятица, мысли в разнобой. Их много, но ни одна из них не приносила мне нужного решения и правильности поведения в данной ситуации. Лишь вопросы. Одни лишь вопросы терзали мой воспаленный разум. Почему? Но почему судьба опять играет со мной? Сталкивает нас вновь, но не дает и шанса на отношения. Ведь у него жена и ребенок. Я видела их. Я видела, как просияло его лицо, стоило только малышке с большими серыми глазами сделать пару шагов ему навстречу. Она так сильно похожа на... Слезы жгли глаза, и я вытирала их тыльной стороной ладони, размазывая по щекам поплывшую тушь. Почему, когда я решаю, что все чувства к Максиму остыли, что я смело могу вернуться и спокойно жить по соседству с тем, кто когда-то украл мое сердце, злой Рок, как профессиональный фокусник, достает из своего цилиндра не пушистого белого кролика, а острые ножи для метания в яблочко, и мое сердце опять рвется в клочья. И смогу ли я его собрать и заштопать? Оно и так, как лоскутное одеяло. А что с ним будет теперь? Когда в мою жизнь вновь входит он, все установки летят в тартарары, и все происходит по канонам самого поганого фильма катастрофы. Соглашусь ли я на работу в его компании, если мне таковую предложат? Смогу ли, видя его каждый день, не потерять рассудок и остаться только в рамках профессиональной деятельности? Телефонный звонок спас меня от дальнейшего психологического самоистязания. «Ты еще не освободилась?» — взволнованно спросила Ната. «Уже. Иду к вам». Я быстро поднялась со скамьи и возобновила свой маршрут, внимательно следя за дорогой. «У вас что-то стряслось?» «Не трагично, но Мирон требует мороженого, и я не могу принимать такие решения. Тем более перекусить бы им не помешало». «Ой, да, времени-то уже сколько». Я быстро составила план нашего дальнейшего времяпрепровождения и выдала его подруге. «Договорились. Тогда ждем тебя в кафе на этом же этаже». Мне вполне хватило 10 минут, чтобы дойти до торгового центра и найти их в одном из детских кафетериев. Сын немного недовольно хмурил бровки, сидя в специальном детском стульчике. Аната с Ангелиной чинно листали меню, выбирая лакомство. «Ну что, умотал он вас?» Мое лицо расплылось в улыбке при виде любимого человечка, того, ради которого я готова на все. «Перестань», — с легким возмущением одернула меня подруга. «Два часа с детьми не так уж и сложно, если они еще и сами друг друга развлекают». «Спасибо, дорогая». «Пока не за что. Позже отплатишь». С толикой ехидства подметила она и подозвала официантку. Я присела рядом с Мироном, быстро просмотрела меню и, сделав заказ, поинтересовалась у детей, чем же таким интересным они здесь занимались. внимательно слушая восторженный рассказ девочки о преодолении какой-то очень уж крутой и практически непроходимой полосы препятствий, старательно пыталась отогнать от себя ненужные сейчас мысли о недавней встрече с прошлым. С прошлым, что напрочь меня забыло, стерев из своей жизни, как мимолетный эпизод, не стоящий даже его внимания. Но, видимо, это получается у меня крайне плохо. «Рит!» — окликнула меня подруга, пристально вглядываясь в мое лицо. «Все нормально?» Обманывать ее мне не хотелось, но для того, чтобы рассказывать ей, был не самый подходящий момент. Я лишь вздохнула, пытаясь найти в себе кнопку, включающую беззаботность, и одними губами произнесла «потом». «Так», — Ната переключила внимание на себя. «Мы сейчас вкусно кушаем и едем к бабе Ане». «Ура!» — радостно закричали дети, а я удивленно вздернула брови. «Что за рокировка?» «Баба Аня займется детьми, а мы с тобой займемся собой»,